Глава 16. Дельта Дуная, Восточная Румыния. Среда, 30 апреля. Время 10:35. И снова на горизонте Земля. Подходил к концу восьмой день пути, изнурительно тяжелый, как и все предыдущие. Рожеволосый стоял на носу утлого судна, недавно выдержавшего бурю, и смотрел в сторону берега. Море теперь стало спокойным, и скорость хода была хорошей, но все равно недостаточной для человека, так безумно спешащего к своей цели. Несколько раз им уже крупно везло, только за последние 3 часа мимо прошли 2 патрульных катера, один русский и один румынский. Если бы их задержали, все могло кончиться весьма плачевно. Прямо по курсу лежала дельта Дуная, который множеством проток соединялся здесь с Черным морем. Берег казался болотистым и был покрыт густой зеленью, скрывающей десятки крошечных бухт. Причалить тут будет совсем нетрудно. Другое дело – путешествовать по трясине. На это требовалась масса времени. А его-то как раз и не было. Предстояло искать другой путь. Рыжеволосый глянул через плечо на старого турка, владельца лодки. Потом снова вперед в сторону дельты. Рыбацкая плоскодонка не сильно погружалась в воду. Ей хватало и 1 метра, чтобы плыть даже с грузом. Значит, на ней можно выйти по одной из мелких проток к Дунаю. Оттуда подняться, скажем, до плеса в восточных пригородах Галаца. Конечно, придется идти против течения. Но все равно, так будет быстрее, чем тащиться пешком по трясине. Путешественник сунул руку в пояс с деньгами и достал 2 мексиканские монеты по 50 песо золотом. Вместе они весили около 2,5 унций. Показывая их владельцу лодки, он заговорил по-турецки. «Камаль, еще 2 монеты, если ты подбросишь меня вверх по течению». Рыбак уставился на желтый металл и, закусив нижнюю губу, задумался. В карманах у него было уже столько золота, что он по праву мог считать себя самым богатым человеком в деревне. По крайней мере, на какое-то время. Но ничто в этом мире не бывает вечным, и в один прекрасный день ему снова придется выйти в море с сетями. А 2 лишние монеты могли значительно отодвинуть этот срок. Кто знает, сколько дней еще потребуется провести ему в море, сколько новых шрамов появится на его руках и сколько пота придется пролить, разгружая улов на консервном заводе, чтобы заработать такую кучу денег. Рыжеволосый молча наблюдал, как Камаль взвешивает в уме все «за» и «против». Сам он тоже думал о предстоящем риске. Ведь даже днем им придется плыть в румынских водах на турецкой лодке. Причем совсем близко от берега, так как все притоки Дуная здесь очень узкие. А возле Рени, где прямо с севера впадает пруд, наверняка полно уже военных судов. Нет, это было чистым безумием. Даже если им удастся спокойно добраться до Галаца, то по дороге назад Камаль наверняка наткнется на пограничный наряд. Его схватят и посадят в тюрьму, а лодку и золото конфискуют. Для самого же Рыжеволосого риск значительно меньше. Даже если их схватят вдвоем и доставят в ближайший порт, то он найдет способ выкрутиться и как-нибудь скроется. А вот Камалю это будет стоить лодки. А может быть, даже жизни. Словом, игра не стоила свеч. И к тому же была нечестной. Рыжеволосый убрал монеты назад как раз в тот момент, когда турок хотел уже их принять. «Впрочем, не надо, Камаль», — сказал он. «Наверное, будет лучше, если мы оставим нашу прежнюю договоренность. Высади меня где-нибудь здесь». Старик кивнул, и на лице его отразилось скорее облегчение, чем разочарование от того, что предложение было взято назад. Вид 2 золотых чуть не превратил его в полного идиота. Лодка повернула к берегу. Рыжеволосый перекинул через плечо узелок из одеяла со своими пожитками и взял под мышку длинный узкий футляр. За 0,5 метра до густых зарослей тростника и мшистых кочек, которые служили здесь берегом, Камаль выключил мотор и Рыжеволосый, перемахнув через борт, зашагал к суше. Но, отойдя 5 шагов, обернулся и последний раз посмотрел на старика. Тот помахал на прощание рукой и начал отчаливать. «Камаль!» – закричал с берега пассажир. «Лови!» – и 1 за 2 кинул 2 монеты хозяину лодки. Тот ловко поймал их на лету смуглой мозолистой рукой. Слова благодарности именем Магомета и всего прочего, что было свято в исламе, еще долго звенели в ушах Рыжеволосого, когда он начал свой нелегкий путь по болотам. Тучи насекомых, ядовитые змеи, коварные плавуны ждали его впереди, а чуть дальше местность патрулировали солдаты Железной гвардии. Конечно, остановить его они не могли, но из-за них он мог потерять драгоценное время. Однако все это было просто ничтожным по сравнению с тем, что ждало его западнее на расстоянии всего нескольких часов езды верхом через горы на перевале Динуп.